Печальная участь вокзальной миссии. Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» номер 42, 27 ноября 1911 года. Княжна Юлия была очень добродетельна, что немало значит при нынешней испорченности нравов. В 18 лет, не испорченная сердцем, она умела так говорить о проституции и борьбе с нею, словно княжне самой пришлось испытать все страдания падших женщин в домах с дурной репутацией. Ее мать, княгиня Больдери, собрала вокруг себя цвет самых нравственных дам, дворянок и мещанок, и очень часто в присутствии невинной Юлии они обсуждали вопрос о том, как уберечь девушек от домов позора. В первую очередь речь шла о неопытных девушках, которые даже не подозревают, какие козни готовятся им в большом городе, и которые понятия не имели, что грозит им со стороны общества, собравшегося вокруг княгини Больдери. Дело в том, что жена коммерции советника Вальдштейна предложила, чтобы деревенских девушек еще на вокзале предупреждали об опасностях, которые подстерегают их в городе. Этим она сослужила плохую службу старой баронессе Рихтер. В час прибытия поезда из табора баронесса отправилась на вокзал и, повстречав какую-то статную девушку, только что вышедшую из вагона, обратилась к ней со словами: «Куда ты идешь? Есть ли у тебя работа, деньги? Есть ли родственники в Праге?» Девушка посмотрела на нее, как на сумасшедшую, а потом решительным тоном заявила: «Отстань от меня, старая ведьма, а то я тебя так двину!» Продолжение добрейшая баронесса не слышала, потому что упала в обморок. С тех пор она заикается. Когда баронесса, заикаясь, доложила у княгини Больдери о результатах своей миссии, госпожа Запп, та самая госпожа Запп, которая прославилась своей книгой для юных девушек о вреде и греховности танцев, предложила организовать на вокзалах охранную миссию. Дамы, которые пожелают в нее вступить, должны носить знаки отличия. Что же лучше годилось для этого, как не образ самой добродетельной девы, которую когда-либо рождал мир, образ Девы Марии с младенцем, зачатым столь чудесно? Пригласили отца Захария из Кармелитского монастыря. Кармелиты — монашеский орден, устав которого предписывает его членам заботу о воспитании мирян. Кармелиты ревностно распространяли культ Девы Марии, считавшейся покровительницей ордена. Он одобрил эту идею и нарисовал ленту, а на ней крест, в центре которого должно было находиться изображение Матери Божьей как символ девственности. Были выбраны цвета Папы Римского — желтый и белый, символ веры. В целомудрии Папы никто, разумеется, не сомневался. Было ясно, что девушек надо спасать в католическом духе, особо подчеркивая преимущество благочестия, ибо даже и самый навязчивый сводник отступит перед девушкой добродетельной, перебирающей четки, которая ни на что не обращает внимания и без конца молится, повторяя одну из прекрасных литаний: «Спаси нас от соблазна, Господи!» А если к тому же девушка стара, горбатая и крива, то она тем более избежит рук сводников, ибо в ней зреет вера в вечное блаженство, а религиозные убеждения спасают от домов позора и от моральной испорченности. Итак, была создана вокзальная миссия. Советница Вальдштейн первая удостоилась чести получить повязку, которая сразу объяснила, почему эта дама так долго прохаживается по вокзалу и осматривает каждого. Советница Вальдштейн вышла спасать неопытных девушек, приезжающих в Прагу. Для этих девушек приготовили две комнаты, обставленные скромно, но с тонким пониманием того, в чем нуждаются невинные души неопытных деревенских девиц. Куда бы ни взглянула девушка, отовсюду на нее смотрел изможденный лик распятого Спасителя. А если бы она бросила взгляд на потолок, то и там увидела бы нарисованный крест. Повсюду среди крестов, напоминающих, что она должна хранить свою невинность, хотя бы ради того, кто для нее пожертвовал собою, виднелись надписи, категорически призывавшие «Не сотвори прелюбодеяния». Правда, княжна Юлия, всегда тактичная и хорошо воспитанная, в невинности своей предложила написать «Пожалуйста, не творите прелюбодеяний» или «В случае прелюбодейства обращайтесь в правление общества». Добрая, невинная княжна Юлия. Значение слова «прелюбодеяние» было ей столь же далеко, как пастуху Сапинин далеко значение слов «радиоактивность» и «кушетка». Итак, советница Вальдштейн прогуливалась по вокзалу, поджидая поезд. Как только на перрон ступила первая девушка с чемоданом в руке, госпожа Вальдштейн бросилась к ней со всем присущим ей пылом. Сердце госпожи советницы было переполнено энтузиазмом, и поэтому она даже не заметила, что в сутолке повязка упала у нее с рукава. В мгновение ока выхватила она у девушки чемодан, но в эту минуту подоспел полицейский, арестовал ее и при большом стечении народа повел в участок. Госпожа Вальдштейн сначала подняла крик, потом начала растолковывать и объяснять, что она не воровка, а представительница вокзальной миссии. Чем дальше они шли, тем больше она запутывалась и, наконец, в полуобморочном состоянии принялась проповедовать, упрашивая полицейского отказаться от подобного образа жизни и остерегаться сводников. В участке все выяснилось, но это не помешало одному журналу, резко критиковавшему буржуазию, поместить заметку под названием «Странный случай клептомании». Позднее статья была опровергнута, но все равно это был позор. Жена коммерции советника Вальдштейна вышла из вокзальной миссии. Ходили слухи, что она вложила деньги, полученные в наследство от матери, в большой публичный дом в Устье на Лабе, который приносит ей 50% прибыли. Неудача не смутила самоотверженных дам. Наоборот, она вызвала в них такое стремление к самопожертвованию, что княгиня Больдери сама отправилась на вокзал и с триумфом привела девушку, живо заинтересовавшуюся благотворительной организацией. Девушку в сопровождении дам ввели в убежище миссии. До 10 часов вечера ее наставляли, рассказывая о моральной испорченности, которая грозит юным девицам в городе. Невинная княжна Юлия простилась с первой жертвой вокзальной миссии словами «Не прелюбодействуйте, от всего сердца прошу вас». Девушке вручили ключ от комнаты и сообщили, что она может оставаться здесь до тех пор, пока не найдет работу. Девушка прожила там неделю. Первые 2 дня она вела себя прилично, а потом начала водить мужчин в свою комнату, в это священное пристанище. Это был страшный удар для отца Захария из Кармелитского монастыря. Он узнал об этом, явившись к девушке рано утром, чтобы в свободную минутку подготовить ее к близящемуся празднику Пасхи, который так много значит для пылких религиозных душ. Какой ужас! Вдобавок парень, находившийся в комнате юной девицы, вышвырнул досточтимого отца, и тот принес печальную весть о падении нравов, той, которая всеми силами боролась против безнравственности, благородной княгини Больдери. Но никто не знает, какая готовность к самопожертвованию кроется в сердцах таких дам. Теперь спасать девушек отправилась на вокзал графиня Сольвар, но так как эта почтенная дама была очень близорука, то привела с собой горбатую бабку, которой всю дорогу в экипаже твердила: «Благодарите Бога, девушка, что я спасла вас от рук сводников». Стоит ли отчаиваться, из-за столь невинной ошибки. Добродетельная княжна Юлия попросила у своей матушки-княгини разрешения самой встречать на вокзале приезжающих девушек. О, благородная невинная княжна! Когда она ждала поезд, к ней подошел элегантный молодой господин и с интересом начал расспрашивать, что означает повязка на рукаве и каковы задачи вокзальной миссии. Добрая княжна раскрыла ему свое девственное сердце. Он, молодой и элегантный, представился ей князем имя Рек, и они разговорились очень дружески. Бедная, невинная, юная и добродетельная княжна Юлия. Он похитил ее, несчастную жертву вокзальной миссии, невиннейшую лилию, чудесный бутон добродетели. Мерзавец продал ее за 100 крон в один пльзенский публичный дом. Перо падает из рук моих. Печальная участь вокзальной миссии трогает до слез. И пишешь, плача, как это делает мой друг Гаек, когда составляет некролог о своем шефе. Гаек Домашлицкий, Владислав, 1884-1943. Чешский журналист и писатель, друг Гашека по коммерческой академии. В 1903 году издал совместно с ним сборник стихов «Майские выкрики». Оставил книгу интересных мемуаров из моих воспоминаний о Ярославе Гашеке, авторе «Бравого солдата Швейка» и отличном чешском юмористе. Прага, 1925. 1 декабря 1911 года Гаек опубликовал некролог о Вацлаве Фуксе, издателе журнала «Свет звержат», который он в это время редактировал.